Господу не умирают, верные в синее небо идут. Там в лучезарных обителях рая ждет их награда за доблестный труд. Не устрашает того смерть сара. Расстаемся с тобою сегодня, верный наставник, любимый наш брат. Скоро устроит нам милость Господня.